Глава 3. Когда я вернулся из отпуска, мы по-прежнему стояли в этом городке. Окрестности заполонили тяжелые орудия. Была весна, зеленели поля, на виноградной лозе появились новые побеги, а на придорожных деревьях — листочки, и с моря веял легкий бриз. Я увидел городок и старый замок на холме, и вдали горы, буроватые горы с зелеными проплешинами на склонах. В городке появилось больше орудий и новые госпитали. На улицах встречались англичане, в том числе женщины. И еще какие-то дома пострадали от артобстрела. Было по-весеннему тепло, и, пройдя по аллее, обсаженной деревьями, вобравшими тело нагретых солнцем кирпичных стен, я обнаружил, что мы живем в том же доме, и что он нисколько не изменился за время моего отсутствия. Дверь была нараспашку, на скамейке сидел солдат, греясь на солнце. У бокового входа стояла санитарка, и когда я вошел, повеяло запахами мраморной плитки и больницы. Все как всегда, только на дворе весна. Я заглянул в большую комнату, залитую солнцем, сквозь открытое окно. За столом сидел майор. Он меня не видел, и я замешкался. То ли войти и доложить, то ли сначала подняться наверх и привести себя в порядок. Я решил подняться наверх. Комната, которую я делил с лейтенантом Ринальди, была с видом во двор. Окно нараспашку, моя кровать заслана одеялом, на стене висят мои вещи и на одном крючке противогаз в продолговатой жестяной коробке и стальная каска. В изножье кровати на плоском сундучке мои зимние кожаные ботинки, блестящие от жира. На стене моя австрийская снайперская винтовка с восьмигранным стволом из вороненной стали и удобным прикладом из красивого темного грецкого ореха. Оптический прицел к ней, помнится, заперт в сундучке. Лейтенант Ринальди спал на своей кровати. Услышав шаги, он проснулся и сел на постели. «Чао», — сказал он. «Как провел время?» «Лучше не бывает». Мы обменялись рукопожатием, он за шею привлек меня к себе и поцеловал. «Уф», — вздохнул я. «Ты грязный», — сказал он. «Тебе надо помыться». «Где был? Что делал? Ну-ка, выкладывай». «Где я только не был. Милан, Флоренция, Рим, Неаполь, Вилла Сан-Джованни, Мессина, Таормина. Звучит как расписание поездов. А красивые приключения?» «Да». «Где?» «Милан, Флоренция, Рим, Неаполь». «Довольно. А расскажи о самом лучшем». «В Милане». «Это потому, что ты с него начал». «Где ты с ней познакомился?» «В замке Кова? Куда вы пошли?» «Как это было? Рассказывай, как на духу. Ты с ней провел ночь?» «Да». «Забудь. У нас теперь такие красотки. Первый раз на фронте». «Здорово». «Не веришь? Вечером пойдем и сам увидишь. А еще в городе появились шикарные англичанки. Я влюблен в мисс Баркли. Я вас познакомлю. Я, наверное, женюсь на мисс Баркли. Мне надо умыться и доложить о прибытии. Кто-нибудь вообще работает?» «У нас тут сплошной лазарет. Обморожение, желтуха, трипер, членовредительство, пневмония и шанкры, твердые и мягкие. Иногда на кого-нибудь падает кусок скалы. Но бывают ранения и посерьезнее. На следующей неделе военные действия возобновляются. Наверное, так говорят. Как считаешь, мне следует жениться на мисс Баркли, само собой, после войны?» «Непременно», — ответил я, набирая полный таз воды. «Вечером ты мне все расскажешь», — сказал Ринальди. «А сейчас я должен поспать, чтобы встретить мисс Баркли свежим и красивым». Я снял китель и нижнюю рубашку и вымылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я осматривался вокруг, поглядывая в окно и на Ринальди, лежащего на кровати с закрытыми глазами. Он был хорош собой, мой сверстник, родом из Амальфи. Он любил свою профессию хирурга, и мы были хорошими друзьями. Пока я на него смотрел, он открыл глаза. «У тебя деньги есть?» «Да». «Одолжи мне 50 лир». Я обтер руки и достал бумажник из внутреннего кармана, висевшего на стене кителя. Ринальди, не приподнимаясь, взял банкноту, сложил ее, сунул в карман бриджи и улыбнулся. «Я должен произвести на мисс Баркли впечатление человека с достатком. Ты настоящий друг и мой финансовый покровитель». «Да пошел ты!» — сказал я. Вечером в офицерской столовой я оказался рядом со священником. И он расстроился и даже обиделся, что я так и не побывал в Абруцци. Он написал отцу, что я приеду, и они готовились к встрече. Я расстроился не меньше его, и сам не мог понять, почему туда не съездил. Я ведь хотел поехать, и теперь пытался объяснить, как закрутился, и в конце концов он понял, что я действительно хотел поехать, и все более или менее устаканилось. Я пил много вина, а потом кофе с травяным ликером, и подвыпив объяснял, как у нас не получается делать по задуманному. Никогда не получается. Мы вдвоем разговаривали, пока вокруг шли споры. Я хотел поехать в Абруцци, но так и не побывал в местах, где промерзшие дороги сродни прокатной стали, где по-настоящему морозно и сухо, и снег сухой и рассыпчатый. А на снегу заячьи следы, и крестьяне снимают шапки и обращаются к тебе, Дон, и охота что надо. Я так и не побывал в тех местах. А поехал туда, где допоздна сидишь в прокуренных кафе, а потом комната плывет у тебя перед глазами, и чтобы ее остановить, надо сфокусировать взгляд на стене. И ночью пьяный лежишь в постели, понимая, что все закончилось, а утром просыпаешься в радостном недоумении, не соображая, кто лежит рядом, и мир кажется в темноте каким-то нереальным. И это так возбуждает, что хочется в ночи начать все сначала, ничего не знающим и беспечным, понимающим, что все, все хватит, и тебе уже безразлично. Вчера ты был чем-то сильно озабочен, но вот проснулся поутру, и все это осталось там, а сейчас все так отчетливо, жестко и ясно, а тут еще подцапаешься по поводу цены вопроса. Иной раз все как-то ничего, по-прежнему тепло и полюбовно, впереди завтрак, потом ленч, а в другой раз ни одного теплого слова, и ты рад, что наконец-то вырвался на улицу, но впереди такой же день и такая же ночь. Я пытался рассказать про ночи и про разницу между ночью и днем, что ночью лучше, разве что день очень ясный и холодный, но этого не объяснишь, как я не могу объяснить это сейчас. Просто ты это знаешь, если сам пережил. Он такого не пережил и все-таки понял, что я действительно хотел поехать в Абруцци, но не доехал, и мы остались друзьями, в чем-то схожими, а в чем-то нет. Он всегда знал что-то такое, чего не знал я, а узнав, легко забывал. Но тогда я этого еще не понимал, до меня это дошло позже, а пока мы все сидели в столовой, трапеза давно закончилась, но споры продолжались. Наш разговор оборвался, и капитан заявил во всеуслышание: «Святой отец скучать, он страдать без девочка». «Я не страдаю», — отозвался священник. «Святой отец страдает. Он хочет, чтобы войну выиграли австрийцы», — настаивал капитан. Все обратились вслух. Священник покачал головой. «Нет. Святой отец не хочет, чтобы мы шли в атаку. Вы же не хотите, чтобы мы шли в атаку?» «Почему? Раз идет война, наверное, мы должны атаковать». «Должны и будем». Священник согласно кивнул. «Оставьте его в покое», — вмешался майор. «Все нормально». «Все равно от него ничего не зависит», — сказал капитан. Все встали и вышли из-за стола.